Погонщик Мулов, парень разбойничьего вида, косая сажень в плечах, стоит на пороге. Снова грохот. Оказывается, это погонщик в гневе ударяет ногой об пол. Погонщик. «Ты с ним шепчешься?» Мариторнос, улыбаясь. «Ах, дурачок, ревнует. Да чего же я это люблю? Просто удивительно. Это уже, значит, не баловство, а настоящая любовь. Благослови ее, Господь». Грохот. Мариторнос, иди вниз. Я сейчас прибегу к тебе. Мы говорим шепотом, чтобы не разбудить больного сеньора. Ступай, ступай. А то и я стукну, только не ногой, а кулаком, и не об пол, кое-кого по затылку, иди. Погонщик Мулов удаляется угрюмо. Мариторнос шепотом интимно. Он знает, что я любого мужчину свалю ударом кулака. Конечно, приятно, когда ревнуют, но распускать вашего брата тоже не полагается. Санч, это уж, конечно, уж на что я добродетелен, но и то шепот ваш очаровал меня, словно весенний ветерок. Мариторнос показывает ему кулак. Санчо, разводя руками, что верно, то верно. Стемнело. Дон Кихот спит. Санчо храпит на циновке у его ног. Вдруг входят четверо игроков в карты. Путь им освещают хихикающие девицы со свечами в руках. Четыре игрока берут шаткое ложе Дон Кихота. Переносят спящего рыцаря в правый угол. А ложе, устроенное на седлах и попонах, переволакивают влево. Внизу во дворе горят фонарики, повешенные на сводах галереи. Кто ужинает и пьет пиво, кто болтает со служанками. Посреди двора деловой человек, похожий на сову, пляшет фанданго, лихо управляясь с кастаньетами. Его партнерша — одна из девиц. Картежники играют на тамбурине. Деловой человек, несмотря на тяжелую свою фигуру, пляшет с настоящим мастерством, со страстью. Вдруг он подпрыгивает и останавливается. Оркестр обрывает музыку. Деловой человек. Красотка спешит к милому. По лестнице пробегает наверх Мариторнос, закрывший голову платком. Первая девица. «Играйте, играйте, а то она заподозрит недоброе». Фанданго продолжается. Деловой человек. «Голубь. Поспешил к голубке. Сеньор судья, задержите его хоть на минутку. Дайте разогреться рыцарю». Судья-погонщик. «Подожди, друг. Правда, что купил ты мула с таким норовом, что никто не захочет нанимать его?» Погонщик. «Чистая правда, ваша милость. Он до того довел меня, что мой нрав стал просто дьявольским. Судья, присядь на минутку. Обсудим, как помочь твоему горю». Фанданго, как и подобает этому танцу, все убыстряется. Мариторнос входит на чердак. Направляется в правый угол, туда, где спит теперь Дон Кихот. Она нащупывает во тьме руку спящего. Мариторнос. «Так ты здесь уже, бедняжка. Опередил меня, дурачок. А я думала, что ты все работаешь, наказываешь своих мулов за непослушание. Что с тобой? Почему ты обнимаешь меня так осторожненько?» Дон Кихот. «Графиня, я столь разбит и изломан, что боль мешает мне полностью ощутить радость от вашей высокой милости». Мариторнос. «Что с тобой? Почему ты так вежлив? Это ты?» Дон Кихот. «Вежливость моя вызвана верностью. Я люблю другую, и когда боль перестает отрезвлять меня, рыцарская верность разрешает мне только это отеческое объятие». Мариторнос. «Так вот это кто? Как я попала к вам? Неужели я заработалась сегодня до того, что не могу отличить правую руку от левой? Простите, сеньор, я ошиблась койкой». Дон Кихот. «Не уходите, сеньора. После побоев так радостно прикосновение вашей руки, так сладостно. Верность вынуждает меня быть простаком и все-таки подождить. После злобы и неблагодарности, ласка и милость, не уходите, молю. Я все время один против всех. Не уходите, Мариторнос. «Я не ухожу!» Вопль. «Потаскуха!» Страшный удар обрушивается на голову Дон Кихот. Он вскакивает с воплем «Вперед! За Дульсинею Тобосскую!» Топот и хохот за дверьми. Санчо просыпается и вскакивает с воплем «Пожар! Горим!» Чердак наполняется восторженными зрителями с фонариками в руках. Хохот и гогот —